Глава 4. Мифологическое клише в романе «Пространство и время». Структура, воссоздаваемая невольно. Независимо от того, насколько сознательно писатель, любой, отнюдь не только Толкин, обращается к мифологии, он воспроизводит те сюжетные ходы и мотивы, которые восходят еще к древнейшим повествовательным формам и мифологическим представлениям. Важно подчеркнуть, что воплощение мифологического клише в тексте – это именно подсознательная часть творчества. Очень часто оно связано с тем, что сюжету легче развиваться по веками отработанной схеме. Это никак не характеризует самостоятельность автора, меру его таланта и прочие достоинства. Так, например, Шекспир в «Короле Лире» жестко следует логике клише, а в «Гамлете» нарушает в каждом сюжетном ходе. Интуитивно воплощаться могут как целые сюжетные структуры, так и отдельные образы, представления, мотивы. В литературе фэнтези, являющейся по сути мифологизированным текстом для взрослых, регулярно воссоздается сюжет волшебной сказки, подробно проанализированный Владимиром Яковлевичем Проппом в его классической работе «Морфология сказки». К книгам Толкина это также относится сполна. Однако этот аспект наименее интересен для анализа по двум причинам. Во-первых, соответствие сюжета волшебной сказки, утрата героем некой ценности, путешествие в поисках ее, предварительные испытания и обретение помощников, основное испытание, как правило, битва, испытание при возвращении домой, лежит на поверхности, его выявлять очень легко. Во-вторых, и более интересно то, что такая сюжетная схема возможна и в произведении, не имеющем с мифологией ничего общего. Действие может развиваться в совершенно повседневных реалиях, как это было нами показано на примере известного советского фильма в упомянутой выше статье. Поэтому анализ мифологического клише в текстах Толкина мы начнем не с сюжетов, а с глубинных представлений, которые по своей сути являются отражением эмоционального переживания мира, что всегда ведет к мифологизации.